Глава 11. Пока мы дошли до Козлова, то успели познакомиться и обменяться номерами. Девица оказалась веселой, хоть и немного паникершей. Она страшным шепотом сообщила мне, что по городу идет слух о таинственно исчезнувших людях. Вот она и подумала, что может стать очередной жертвой, когда я за ней погнался. Мне не составило труда убедить ее в том, что я вообще не имею никакого отношения к пропажам. Та поверила, а затем нырнула за калитку своего двора и исчезла в доме. Я же позвонил сержанту и сообщил, что стою возле его забора. Тот быстро вышел из хаты и крикнул: «Заходи! Собак закрыл!» Я толкнул калитку и вошел во двор. Выложенная декоративным камнем дорожка вела к крыльцу мимо ухоженных клумб и грядок. В большой будке оглушительно лаяли собаки. Ее дверка сотрясалась от их мощных ударов. Сержант стоял возле жилплощади псов в коротких шортах и полосатой майке. На его ногах были старые советские галоши. «Проходи», — бросил он и указал рукой на дверь, ведущую в дом. Я торопливо прошмыгнул мимо, залетел по крыльцу и проник внутрь. Тут оказалась небольшая прихожая, где мне пришлось скинуть сланцы, а потом я очутился в уютной кухне. Мой взгляд быстро оценил скромную обстановку, носящую следы заботливой женской руки. Окна закрывали чистейшие цветастые занавески, на столе была расстелена затейливая скатерть с кружевными узорами, а на полу лежал вычищенный красный палас. Вдоль стены расположился старенький кухонный гарнитур, а напротив него небольшой диванчик с упитанным котом. В этот момент в дверном проеме показался Козлов. Он проговорил, присаживаясь за стол, на котором стояла банка кваса и большая миска с окрошкой. «Прыгай на табуретку. Сейчас порубаем». Сержант принялся ловко накладывать мне окрошку в алюминиевую чашку. Я не стал отказываться и присел на табуретку, лишь иронично уточнив: «Пирожков не будет?» «Не-а. Жена на работе». «Ясно». «А ты разве за пирожками пришел?» — усмехнулся он. «Дети гуляют, так что можем поговорить без лишних ушей». «Отлично», — повеселел я, заливая крошку квасом и чувствуя прохладу, которую создавал кондиционер. «Чего эти типы ко мне приходили? Чем я им приглянулся?» «Да они по всем новеньким в городе решили пройтись, кто хоть как-то за это время попадал в поле зрения полиции», — отмахнулся сержант, после чего жарко добавил, словно давно хотел выговориться. «Ты слышал, дела-то нынче какие творятся? Уже 5 человек пропали. А началось все не так давно. Не зная я тебя, тоже бы мог заподозрить. Ты ж новенький у нас». «Ну, логика в этом есть», — вынужден был признать я, орудуя ложкой. «У нас в полиции все бегают как ошпаренные, а ничего нарыть не могут. Вот и кидаются на малейшие зацепки. Начальство же запрещает что-либо говорить людям. Так что этот разговор сохрани уж в тайне». «Без проблем. На меня можно положиться», — твердо сказал я, хлебая крошку. «А по этому делу вообще никаких продвижек нет? Ведь не просто так стали пропадать люди. Есть же какая-то причина. Хоть что-нибудь выяснили?» «Ничего», — раздельно произнес он, тяжело выдохнув. «Ну, правда, несколько свидетелей говорят, что видели этих людей перед пропажей пьяными. Да еще один что-то бормотал об огромном птичьем силуэте, который видел рядом с исчезнувшим человеком». Я чуть не подавился, когда услышал его слова, а потом просипел, пытаясь не закашляться: «А что там с этой тенью?» «Да ничего. Бред. Мы этого мужика в больницу отправили. Пущай полечится», — выдал Козлов, а затем, усмехаясь, добавил: «А между собой ту тень черным вороном прозвали. Ну, слыхал там у себя в столице?» «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой?» «Слышал. Перебил я его, после чего осторожно проронил, отодвинув пустую чашку. «Товарищ Козлов, вы только не смейтесь, но мне тоже приходилось видеть этого ворона». «Опять ты со своими шутками? Дело-то серьезное!» Скинулся сержант, ударив кулаком по столу и наморщив лоб. «Да какие шутки!» Вскричал я и торопливо пересказал полицейскому события той ночи, когда пил воду и глядел на остановку. Тот выслушал меня, а потом подозрительно осведомился. «Точно не шутишь? На кону жизни людей». «Да чтоб мне провалиться!» — рьяно выдохнул я, пытаясь понять, а все ли то, что мне раньше мерещилось, действительно мерещилось. Ведь и пьяного мужичка с силуэтом птицы я тоже принял за шутку разыгравшегося воображения. А тут получается, что и на самом деле что-то такое могло произойти. Не только ведь я это видел. Тем временем Козлов тяжело проронил, принявшись барабанить пальцами по столу. «Итак, что же это получается? Массовые галлюцинации? Или в Грязьгороде объявился какой-то птеродактиль? Кто же еще-то мог утащить взрослого мужика? Или это просто совпадение, что рядом с пьяными видели эту тень? Ничего не понимаю. Надо выпить». Сержант решительно встал, подошел к шкафу, вытащил непочатую бутыль водки, а потом вернулся за стол и налил себе в бокал с отколотой ручкой. «Ты за рулем?» — спросил он у меня, хмуро глянув из-под лобья. «Нет», — отрицательно помотал я головой, осознав, что пить начну раньше запланированного времени. Козлов плеснул и мне. Мы чокнулись и выпили. Закусили окрошкой. И тут водка сработала. У меня в голове молнией сверкнула вполне логичная догадка, которую я торопливо озвучил вслух. «Товарищ Козлов, а ведь тот мужик возле остановки вполне мог быть Олегом. Время и место его пропажи сходятся». «Точно», — выдохнул он, раскрыв рот, а затем будто в награду разрешил. «Можешь звать меня дядя Коля. Давай еще по одной». Мы опять выпили, а потом начали строить различные теории и предположения. И чем больше было выпито, тем фантастичнее они звучали. Вскоре мы практически сошлись во мнении, что всему виной американцы, которые запустили в Грязьгород какую-то тварь из своих подпольных лабораторий в Польше. Нам так понравилась эта мысль, что мы решили поймать эту тварину заморскую, а затем найти ее гнездо и спасти Олега. «Только как мы ее изловим?» — пьяно спросил Козлов, облизывая жирные губы. «На живца», — ответил я, воздев палец к потолку, оклеенному белыми квадратиками из пенопласта. «Ворон-то этот на пьяных нападает, а мы сейчас как раз маленько того». «Молодец», — громко похвалил меня полицейский, а потом глянул в окно, где начинало темнеть, и добавил. «Скоро выйдем на охоту». «Блин, Петя!» Вспомнил я, звучно шлепнув себя ладонью по лбу. «Мы ж с ним бухать сегодня идем». «Отлично!» — азартно потер руки сержант. «Сможем еще подготовиться. А то вдруг мы недостаточно пьяны для черного ворона». «Ага, сейчас я ему позвоню», — проговорил я, вполне неплохо владея языком, потому что пил заметно меньше Козлова. Он каждый раз выпивал до дна, а я лишь наполовину. «Звони», — бросил полицейский. «А я сейчас кое-куда схожу». Я кивнул, после чего набрал номер Пети, глядя, как Козлов исчез в глубине дома. Из мобильника вылетел предвкушающий голос друга. «Начинаем?» «Ага». «Подходи к кафе «Справедливость», — проговорил я, почесав засвербевший нос. «Через 10 минут буду», — радостно завопил он, и связь прервалась. Тут мне в голову пришла еще одна неплохая мысль. Надо бы Машке позвонить, а то снова скандал закатит. Я набрал ее номер и сообщил, что доблестная полиция опять не справляется без меня. Девушка принялась ворчать, а потом, как бы невзначай, с намеком сказала. «А на мне трусиков нет». «В ванной посмотри, может, там?» — выдохнул я, увидев вернувшегося Козлова. Он уже был в рубашке и штанах. «Вот ты дебил!» — люто прошипела Машка, после чего сбросила вызов. «Ничего я не дебил», — прошептал себе под нос, криво усмехаясь. «Просто дела, дорогая, дела». «Идем?» — спросил полицейский, немного покачиваясь. «Ага», — проронил я, вставая с табуретки. Мы вышли из дома и потопали к кафе. На улице значительно посвежело и потемнело. Пока наш дуэт шел к справедливости, воздух немного прочистил мне мозги, и идея ловить на живца неведомую тварь уже не казалась такой блестящей. А вот, судя по решительной красной морде сержанта, он все еще был готов начать сезон охоты на птеродактилей. Я осторожно проговорил, топая по тротуару. «Дядя Коля, а ведь мы явно нафантазировали с этой американской бестией. Ну, какой птице такой размах крыльев? Может, мне привиделось, как и тому мужику?» «Может», — коротко бросил он. «Но идея спровоцировать похитителя или похитителей хорошая. Надо реализовать ее. Даже если всякие гигантские птицы не имеют к исчезновению людей никакого отношения, то нападают-то на пьяных. Вот и проверим, кто явится по мою душу». «А почему по вашу?» — не понял я. «Логичнее, чтобы вы где-нибудь в засаде следили, а я или Петя служили приманкой. Вы ведь сотрудник полиции». «Я не могу рисковать тобой. Нас ведь уже вместе видели», — произнес сержант, а потом рассмеялся, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Хорошая шутка», — пробурчал я, подходя к кафе, возле которого топтался Петя. «Ладно, сейчас решим, кто будет живцом», — просипел Козлов после того, как отсмеялся. Друг увидел наш дуэт и изумленно распахнул глаза. В его взгляде отразился вопрос: «Так ты правда, Иуда, пошел с Козловым бухать вместо меня?» Когда мы подошли к нему и поздоровались, то он услышал запах водки и еще сильнее укрепился в своем подозрении. Я сумел шепнуть ему, когда полицейский первым входил в справедливость: «Так получилось. Сейчас все тебе объясним». Он молча покосился на меня, а затем последовал за Козловым. Я потопал за ним. Мы оказались внутри практически пустого кафе, где сели за один из столиков, после чего сделали заказ. Пока нам его несли, сержант быстро ввел Петю в курс дела, опустив фантастические предположения о птице. Тот мигом простил меня и изъявил горячее желание принять участие в операции по поимке окаянных похитителей. Козлов, понизив голос, проговорил, поставив локти на стол: «Только чтоб все было в тайне. Если я раскрою все эти похищения, то из полиции меня до пенсии точно не попрут. А то и повысят. Или премию дадут. Ну, а тем, кто мне помог, буду должен по гроб жизни». «Да мы бы и так за тебя, дядь Коль!» — жарко заверил полицейского Петя, а затем немного развернул плечи, чтобы официантка беспрепятственно поставила на стол бутылку и закуску. Козлов ловко отвинтил крышку, после чего разлил спиртное по рюмкам и произнес: «Ну, давайте за удачную операцию». Мы чокнулись, а потом выпили. Дальше принялись обсуждать, кто станет исполнять роль живца. Активнее всех на эту должность вызывался Петя. Он чуть ли не майку на груди рвал, так хотел стать главным действующим лицом. Я же отмалчивался, понимая, что мне завтра надо быть в игре. А потом и вовсе сказал товарищам: «Слушайте, мне утром работать надо, так что, наверное, я с вами часов до двух ночи, а затем свалю». «Ладно», — махнул рукой Козлов, смерив меня недовольным взглядом. «Тогда ты, Петя, точно будешь живцом». «Ура!» — обрадовался он, словно выиграл в лотерею, после чего стал активнее глотать водку. Я и полицейский практически не пили, лишь изредка опрокидывая по рюмашке. Тем временем людей в зале прибавилось. Три четверти столиков оказались заняты. Вскоре в воздухе повис густой сигаретный дым и запах крепкого алкоголя. Отовсюду стало слышаться громкая мужская речь и грубый смех. А вот женщин в кафе практически не было. Только за угловым столиком притаились три дамочки средних лет и о чем-то шушукались, таинственно блестя глазами. Такой наплыв посетителей заставил хозяина справедливости выпустить в зал еще одну официантку. Теперь уже две девушки шныряли между гостями и кухней, постоянно открывая и закрывая дверь, ведущую в кулинарные кулуары. В какой-то момент одна из них оставила дверь открытой, и я увидел то, что находилось внутри кухни. Мое внимание мигом привлек совсем невысокий человек, который мыл посуду в раковине, стоя на табуретке. Его рост составлял где-то 1,30 м или чуть больше. Он чем-то был похож на давешнего Леху, которого я подвез. Такой же лохматый и какой-то комичный деревенский, словно только что спустился с русской печи. На мужике была красная косоворотка, заправленная в просторные белые шаровары, а на ногах желтые шлепанцы, похожие на лапти. Он сосредоточенно драил посуду, что-то тихонько бормоча под нос, виднеющийся из густой седой бороды, которая вьющимися бакенбардами соединялась с пышной шапкой поседевших волос. Я икнул от удивления, когда заметил его, а потом проронил, обращая внимание собутыльников на необычного человека. «Товарищи, только я сейчас вижу на кухне постаревшего Фрода». «Мям!» Таков был решительный ответ Петра, который уже лыка не вязал. А вот почти протрезвевший Козлов заинтересовался. Никогда его не видел», — бросил полицейский, проведя рукой по блестящей лысине. «И откуда он?» «Эй, Зинг, иди сюда!» К нам подскочила взъерошенная официантка и торопливо спросила. «Что еще заказывать будете?» «Кто это там посуду моет?» Задал вопрос дядя Коля и показал пальцем в сторону мужичка. «Да это хозяин его недавно к нам взял в кафе», протараторила Зинка, глянув на мужичка. «Демьяном его звать. Приходит вечером и помогает нам. Уж не знаю, сколько хозяин ему платит, но работает он отменно». «Откуда этот Демьян? Я его в городе не видел», продолжил задавать вопросы сержант. «Не знаю, из деревни вроде бы», — пожала она плечами, а затем спросила. «Так заказывать-то что-нибудь будете? У меня вон сколько народа». «Рассчитай нас», — проронил Козлов, глянув на Петра, который повесил голову на грудь и плямкал губами. «Похоже, что мы переборщили с подготовкой к охоте». Парень уже готовился отойти ко сну. «Я и не думал, что его так легко напоить. Правда, мы раньше только пиво пили». Поэтому я и не знала о его чувствительности к алкоголю. Да еще он как-то резко опьянел. Вот вроде бы нормально разговаривал, а спустя минуту уже носом клюет. Козлов весьма неодобрительно покосился на парня, расплатился с официанткой, после чего я взял Петю под правую руку, а сержант под левую. Вот так мы и покинули кафе, а потом двинулись к остановке, где я в тот раз видел тень птицы и предположительно Олега. Наша троица решила устроить ловушку именно в этом месте. Пока мы тащили Петю, он немного пришел в себя, а потом промычал. «Я сам пойду. Где там ваш похититель?» «Да», — резюмировал Козлов, не сводя скептического взора шатающегося парня. «Батька, ты его покрепче был. Мог пить всю ночь. Жаль его. По пьяному делу 3 года назад утонул. Может, на завтра перенесем?» Предложил я, тяжело вздыхая. И парень не из легких, и ситуация хреновая. «Нет, я пойду», — услышал мои слова Петя, а затем вихляющей походкой двинулся в направлении моего дома. «Где там эта остановка?» «Прямо иди», — крикнул ему сержант, а мне сказал. «Отменить операцию всегда успеем». Я пожал плечами, после чего мы двинулись за Петей, который ковылял первым, а наш дуэт топал немного позади. Вскоре мы были уже почти на месте, нам оставалось пройти 10 метров. Но тут из-за поворота вышла Вера, которая оказалась нарядно одета и на каблуках. Ярко накрашенные глаза девушки широко распахнулись, когда она увидела нас. А потом ее губы изумленно выпустили. «Вот так встреча! А вы чего тут делаете?» «Операция у нас. Только...» промямлил Петя, попытавшись приложить палец к рту девушки. Та отшатнулась от него и удивленно произнесла. «Вы где так налокались? Ну ты-то, дядь Коль!» «Я трезвый», — отрубил полицейский, стараясь говорить сквозь сжатые губы. «Провожаю до дома напившуюся молодежь, чтоб с ними ничего не случилось. А ты чего так поздно по городу ходишь? А ну иди домой!» «Так со свидания иду», — промяукала Вера, состроив жалобные глаза. «Опа! Я же говорил, уведут», — промычал друг, опершись на мое плечо. «Все, Роб, профукал ты девку. Теперь у тебя всегда будет шея болеть, ведь на ней Машка сидит». Парня стошнило, я едва успел ноги убрать. Девушка взвизгнула и отвернулась. А полицейский стал торопливо раздавать приказы. «Так, Вера, иди домой. Ночью в городе небезопасно. Напоминаю, что волки человека загрызли. Разве не слышала? А я сейчас этих пьяных охламонов домой провожу, а потом тоже к себе двинусь». «А может, Роб меня до подъезда доведет? Он вроде не сильно пьяный», — предложила девушка, сделав огромные глаза. «Вы же сами говорили, что волки, а он меня защитит». Протянул полицейский и почесал затылок. «Ладно, Роб, проводи девушку, а я с Петей сам управлюсь». «Хорошо», — бросил я, пожав плечами, и пошел в сторону дома Веры. Она тут же обрадованно поскакала рядом, а спустя 5 метров поинтересовалась, глянув через плечо на Козлова и шатающегося Петю. «И в честь чего вы так надрались? Отмечали что-то?» «Почти», — проронил я, хмуро глядя под ноги. «Ты наконец-то исполнил свою мечту? Ушел от Машки?» — выдала она, и картина расхохоталась, запрокидывая голову. «Чего вам всем так Машка далась?» — пробурчал я. «Ты сама-то где была?» «На свидании», — гордо бросила та. «Ну и судя по тому, что возвращаешься одна, то тебе не очень понравилась Чебуречная?» — пошутил я, ехидно улыбнувшись. «Или у кавалера носки пахли так, словно давно сдохли?» «Не сошлись во взглядах на жизнь», — холодно проронила девушка, надув губки, после чего пояснила. «Я хочу путешествовать, а он не видит дальше грязь города». «Технически ты путешествуешь, ведь Земля носится в космосе», — загнул я, сделав умное лицо. «Все шутишь? А я хочу жить у моря». «Ну, мы можем завтра дойти до океана, там рыба со скидкой», — произнес я, не сумев сдержаться, а потом поспешно добавил, увидев, как Вера сердито сверкнула глазами. «Все. Больше не буду, честное слово». «Смотри у меня», — грозно сказала она, тряхнув рыжими волосами. На моих губах возникла примирительная улыбка, а затем она померкла, когда мне померещился приглушенный цокот, словно кто-то копытцами шел по асфальту позади нас. Я мгновенно обернулся. Никого. Совершенно пустой тротуар. Только тополя скрипят ветками. «Вер», — протянул я несколько смущенно. «Ты сейчас ничего не слышала?» «Нет», — бросила она, немного удивленная моим маневром. «А ты чего так напрягся? Лицо вон стало, как гипсовая маска». «Ничего», — проронил я, бледно улыбнувшись и усиленно вслушиваясь в пространство. Вроде бы цокота не слышно. «Волки померещились?» — без страха спросила девушка, склонив голову к плечу. «Не переживай. Они крайне редко нападают». «Все, забудь», — попросил я, нахмурив брови. Вера окинула меня внимательным взглядом, а потом неожиданно спросила, будто сейчас не было важнее темы, чем мои отношения. «А ты с Машкиными родителями уже знаком?» «Ага», — коротко выдохнул я. Она вдруг расплылась в ехидной улыбке и выдала, мелко засмеявшись. «Наверное, ты им так понравился, что они тебе тут же начали искать нормальную невесту?» Я сумрачно посмотрел на нее, неодобрительно покачав головой. Девушка примирительно выставила перед собой ладони, не переставая весело хихикать. У нее аж лицо покраснело. В эту секунду мне на мобильник пришло сообщение. Я вытащил гаджет из кармана и прочитал текст, написанный сержантом Козловым. Он уведомлял меня о том, что операция переносится на завтра, так как Петя совсем сомлел, и сейчас полицейский тащит его домой. Спутница недружелюбно проронила, глядя на мобильник. «Машка?» «Ага», — соврал я, подходя к дому Веры и чувствуя некое раздражение от ее общества. «Вот ты и дома. Можешь не благодарить». «А я все-таки поблагодарю. И даже больше того, приглашу на чай», — проговорила девушка, лукаво стрельнув глазками. «Кстати, поздравляю тебя со 100 000 подписчиков». «Спасибо, но я, пожалуй, пойду. Спать надо ложиться, а то завтра опять весь день притворяться нормальным человеком». «То есть ты не зайдешь?» — уязвленно бросила Вера, открывая двери подъезда. «Идти надо», — повторил я, улыбнувшись. «Ладно», — выдохнула девушка с нотками злости в голосе и стремительно исчезла в доме. Меня в эту секунду будто на пару мгновений под холодный душ засунули. В вялом теле откуда-то появилась бодрость, а остаток хмеля напрочь исчез. Я удивленно хмыкнул, а потом двинулся домой энергичной походкой. В голове бродили мысли о Вере. Она явно зациклилась на Машке. Надеюсь, это не перерастет в сельскую драму. Мне подобная херня совсем не нужна. Наверное, надо ограничить общение с Верой. Это всем нам пойдет на пользу.